По его мнению, нельзя находиться в том месте, которым ты не можешь овладеть. То же самое касалось и полетов. Он не доверял самолетам и пилотам. Мы предполагали, что он мог сбежать с места преступления на лодке. Это совершенно невозможно. Вы уверены? Абсолютно уверены. Кэтрин извинилась, вышла на улицу, позвонила Рэю Коронео и попросила его прекратить поиск похищенных плавучих средств. Закончив разговор, она не преминула сделать вывод, что Келлок был прав, а О'Нил все-таки ошибся. А теперь давайте обсудим возможные мотивы того, что он остается здесь. Как насчет денег? Дэнс напомнила слова Ребекки о большом деле, видимо, о каком-то крупном ограблении. Я подумала, что он никуда отсюда не уезжает, потому что спрятал где-то деньги или что-то ценное, или, может быть, у него осталось какое-то незаконченное дело, что-то связанное с убийством Кройтонов. Деньги? Саманта отрицательно покачала головой. «Нет, не думаю». «Я хорошо помню, что он об этом говорил», — уверенно произнесла Ребекка. «О, нет, я вовсе не утверждаю, что он не говорил ничего подобного», — поспешно возразила мышка. «Просто употребляя слово «большое», он мог иметь в виду нечто иное, совсем не то, что вы предположили. Он не любил совершать преступления, которые слишком бросались в глаза. Иногда мы проникали в частные владения». «Ну, не стоит преувеличивать», — прервала ее Линда. Ребекка тяжело вздохнула. «Ну что ж тут, Линда? Зачем утаивать то, что было на самом деле? И, кстати, вы занимались такими делишками еще до того, как я к вам присоединилась». «На суде все преувеличили». Саманта промолчала, не встав на сторону ни одной из женщин. Она как будто боялась, что ее вновь попросят разрешить их спор. После небольшой паузы она продолжила. «Он говорил мне, что если кто-то из нас совершит какое-то серьезное преступление, дело попадет в прессу. И тогда полиция займется нами по-настоящему. Поэтому мы избегали банков и офисов, обналичивающих чеки. Все они слишком хорошо охраняются, а это значит, что связываться с ними слишком рискованно». Она пожала плечами. «Как бы то ни было, мы ведь практически никогда не воровали деньги». «Неужели?» — удивленно переспросила Кэтрин. «Да. Мы могли бы не меньше заработать, занимаясь вполне законным делом. Но Дэниелу все законное казалось скучным. Он очень любил заставлять людей делать то, что им не хочется. Тут он был на высоте. «У тебя получается, что только такими вещами мы и занимались», — насупившись, произнесла Линда. «Нет, я совсем не хотела. Мы не были бандой головорезов». Ребекка не обратила ни малейшего внимания на слова Линды. «Я абсолютно уверена, что речь шла о деньгах». Саманта неуверенно улыбнулась. «У меня сложилось впечатление, что его планы были каким-то образом связаны с манипулированием людьми. Ему не нужно было много денег, да они его особо и не интересовали. Но ведь чем-то за свою горную вершину он должен был расплачиваться», — возразила Ребекка. «Да, ты, наверное, права. Возможно, я и ошибаюсь». Дэнс почувствовала, что нащупала важный ключ к пониманию личности Пелла и попросила женщин поподробнее рассказать об их деятельности, которая была признана судом преступной, в надежде, что они смогут вспомнить что-то важное. «Он был очень добрый, Дэниел», — начала Саманта. «Даже зная, что мы занимаемся чем-то плохим и противозаконным, я не могла не восхищаться им. Он выбирал самые удобные места для карманного воровства и ограблений. Он превосходно знал, как работают охранные системы в магазинах, на каких вещах имеются защитные бирки, а на каких нет, продавец какого типа примет вещи обратно без чека». «Все почему-то считают его таким страшным преступником», — вклинилась со своей репликой Линда. «Но для него это была просто игра. Ну, как, например, карнавал. Не более чем совершенно безвредным развлечением». Дэнс была склонна поверить теории Саманты, что Пелл посылал членов семьи на задание не столько ради денег, сколько стремясь добиться полного подчинения. «А как насчет увлечения Чарльзом Мэнсоном?» «Не было никакого увлечения Чарльзом Мэнсоном», — возразила Саманта. Дэнс была искренне удивлена. «Во всех газетах об этом говорилось». «Ну, вы ведь знаете, что такое газеты». Саманте было нелегко возражать собеседнику, но в данном случае она была абсолютно уверена в своих словах. «Он всегда считал, что Мэнсон — прекрасный пример того, как не следует поступать». Тут вмешалась Линда. «Нет, у него действительно были книги и статьи о Мэнсоне». Дэнс вспомнила, что Линда получила более длительный срок за то, что уничтожила материалы о Мэнсоне в ту ночь, когда произошло убийство Кройтонов. И теперь Линду беспокоило, что ее героический поступок мог оказаться бессмысленным. Единственным сходством с Мэнсоном было то, что Пелл тоже жил с несколькими женщинами и заставлял нас совершать для него преступления.